Мы вошли в дом, все в нем делалось с размахом, статуи, резная лестница, огромная сверкающая люстра, в общем, все, чтобы пустить пыль в глаза. Мы расселись за большим деревянным столом, клоны помогли сесть дамам и начали прислуживать. «Эй, Наруто, а с чего сделана эта посуда? Тарелка похожа на изумруд, а бокал на рубин», — спросила Сакура, вертящая в руках отпитый бокал. «Ну как раз с них и сделаны. Ты что шутишь? Откуда у Гинина деньги на посуду из драгоценных камней?» «Ну, я как-то экспериментировал с Датоном в выращивании разных драгоценных камней. Так вот, чакры потратил, наверное, столько, сколько у Биджу резерв, но зато получил несколько глыб драгоценных камней. Топаза, изумруда, рубина, сапфира». Сапфир и топаз пустил на оформление своей комнаты, так как люблю синие и оранжевые цвета. «Ну, а изумруды и рубины, не выкидывать же их было, вот и сделал из них посуду, и красиво, и функционально. Если такую тарелку упустить на пол, она точно не разобьется». Я обратился к Тимари, которую обслуживал мой клон. «Ну, красавица, как тебе обед? Лапша с черным трюфелем и фуагра, ризотто с мясом лобстера и с чесночным соусом, жареные каштаны, суп кинчин, в общем, пробуй, тут много чего есть. А на десерт у нас будет ассорти из мороженого. Щербеты, пломбиры, фруктовые льды и все с разными вкусами. Наруто, ты что каждый день ешь так дорого, вкусно, много и разнообразно?» — спросила с интересом и легкой обидой Сакура. Обиделась она, скорее всего, потому что я с ней не делился и ее не приглашал. «Ну, я тренируюсь очень много, поэтому и ем много, а есть лучше что-то вкусное. Но сейчас, чтобы накрыть на стол, клоны просто распечатали из свитков еду, приготовленную ими заранее. Кстати, я заметил кое-что странное», — Мита ела со слезами на глазах. «Мита, не надо заставлять себя есть, если тебе не нравится, я все пойму и не обижусь». «Нет, Наруто, просто это так вкусно. Я последние 2 месяца ела один только рамен, и то в основном заварной, меня от него уже тошнит». «Наруто, можно нам с тобой поговорить, наедине?» «Пожалуйста». «А, вот как. Ну, если хочешь поговорить, то когда я буду возвращать наших дорогих гостей и Сакуру к центру Конохи, то ты можешь остаться здесь и подождать меня, и когда я вернусь, мы поговорим наедине». Пришло время десерта, и клоны вынесли пиалы с разнообразными видами мороженого. «Слушай, Наруто, ведь можно я тебя буду так называть?» — спросила Тимари, и когда я кивнул, она продолжила: «А можно мне как-то взять пару порций вот этого, вот этого и вот этого мороженого с собой, про запас? Давай сделаем вот так. Я создал 5 клонов, они с помощью Хьотона превратили порции мороженого в более компактные образцы, а я с помощью Макутона создал бумажную ленту, на которую я внедрил ячейки для запечатывания, и все эти разнообразные виды мороженого я запечатал в ленту. Одна ячейка, одна порция мороженого. На вот, красавица, ты ведь знаешь, как пользоваться запечатывающими свитками. Вот это именно он. Слушай, хватит уже клеить посторонних девушек. Тебе что, госпожи Цунами, не хватило?» — произнесла Сакура со странной интонацией, в которой чувствовалась и легкая обида, и легкая ревность, и раздражение, и недовольство. «Что еще за Цунами?» — спросила Тимари. «А при чем здесь Цунами? Да мы провели с ней хорошо время, я даже приглашал ее в Коноху, но она отказалась, сославшись на сына. Я, кстати, был у нее недавно, она уже завела себе мужчину, точнее 3 мужчин, сказала, что после меня, ее никто не может удовлетворить в одиночку. Мне даже слегка обидно из-за такой вот развязки. Ладно, все поели. Тимари, похоже, ваш младший брат успел не только поесть, но еще и уснуть. Что с ним делать будем? Пусть лучше спит. А я пока хотела бы посмотреть твой сад, можешь показать?» «Ну, хорошо, клон тогда отнесет его пока в гостевые покои, а я тогда проведу для вас экскурсию по дому и начну с сада. Остальные можете присоединяться, если хотите». 3 часа я их развлекал, показывал сад, дом, даже скупались в бассейне, и должен сказать, что фигурка у Тимари, что надо. Ей сейчас должно быть лет 14 или 15, но всем уже надо было возвращаться, поэтому, разбудив Гаару, я телепортировал их туда, с откуда и взял. И когда они отошли, я услышал их отдаленный разговор. «Нам надо рассказать о нем отцу. Он может усмирять Биджу, а еще он может выращивать деревья даже в пустыне. Ты пробовала тот персик с его дерева?» Я в жизни ничего вкуснее и сочнее не ел. Нам нужно обязательно переманить его к нам в деревню», — говорил Конкура. «И, похоже, это будет не так уж и сложно. Ты видел, он, похоже, втрескался в меня по уши. Все называл меня красавицей, крутился возле меня и обхаживал. Только надо бы выбить у него эти дурацкие мысли о гареме. И еще какая-то там цунами была, и эти две девки с его команды. Но думаю, я смогу ему задурить голову, чтобы он как минимум переехал в Суну, а как максимум вообще предал свою деревню. Хотя, конечно, это будет сложновато, опыта у меня в этих делах никакого, но зато если постараюсь, то приз будет стоить таких усилий». Он просто дал Гааре какой-то обруч, и Гаара смог нормально заснуть. Да и сейчас брат такой спокойным, каким я его никогда вообще не видела. Блин, а какой же у него шикарный дом, ради того, чтобы жить в таком доме, даже у меня, дочери правителя Суны, возникают мысли в эту самую Суну никогда больше не возвращаться. Да и сам он тот еще красавчик, и эти странные линии у него возле глаз на щеках, они придают ему некую брутальность. И при этом еще силен, смог незаметно и быстро к нам переместиться с Кунеем, и владеет улучшенным геномом дерева. Если мы все же будем врагами, нам нужно быть с ним очень осторожными. Я прекратил подслушивать суновцев, не потому что это плохо и у меня проснулась совесть, нет, просто они вышли на оживленную улицу и тем самым затруднили мне слежку. Вернувшись домой, я застал сидящую на диване и нервничающую Мита. «Мита, ты хотела о чем-то поговорить?» «Наедине со мной. Эннаруто, ты уже пришел?» «Да я хотела поговорить, давно уже хотела, но ты все время на миссии посылал клонов, и они всегда очень быстро развеивались. Я хочу извиниться за все, что я сделала. Ты уже давно говорил, что тебе нравится и Хината, и Сакура сына, я просто, я всегда считала тебя своим близким человеком, и только своим. И когда ты начал все больше проявлять внимание другим девочкам, я начала тебя сильно ревновать. Но даже общаясь с другими девочками, ты все равно уделял мне внимание больше всех, и я захотела, чтобы ты был только моим, и ни на кого больше не смотрел. Но ты как специально становился все красивее, мужественнее, и кроме меня на тебя начали обращать внимание и другие девочки, что очень мне не нравилось, и я начала ревновать тебя еще больше. А потом ты застал меня, когда я на тебя, маст, ублажала себя. И после неловких минут, ты сделал мне очень приятно, и на следующее утро я решилась признаться тебе. Но ты сказал, в принципе, то же, что и говорил раньше, и то, о чем я и так догадывалась. Вот только я тогда была слишком взволнована и слишком счастлива от произошедшего, и когда ты мне ответил то, что говорил и обычно, это не совпало с тем, чего ждала я в тот момент. Я мечтала, чтобы ты произнес совсем другие слова. И все мои положительные эмоции смешались с разочарованием и обидой, и я накричала на тебя. Мы поссорились, и в этот же день нам дали миссию в стране волн, точнее, как раз именно я и виновата в том, что нам ее дали. На этой миссии я подостыла, и хотела уже с тобой помириться, но тут ты переспал с госпожой Цунами, и ревность вновь вспыхнула, а с ней вновь появились обида и злость. И ты тогда пришел, и я, не сдержавшись, хотела проучить тебя, но слишком увлеклась и не заметила, как обратилась к силе леса, и попыталась тебя убить. После я очень жалела об этом, но вернуть сделанного я уже не могла. Когда миссия закончилась, и мы начали возвращаться, я заметила, что мост назвали в честь меня. Мне стало очень приятно, но я понимала, что ничем не заслужила такой чести, и поэтому я спросила тебя об этом. Но ты неправильно меня понял и наговорил всяких глупостей. А потом из-за той драки, ты начал от меня отстраняться и даже переехал в другое место. Я жила эти 2 месяца одна, без тебя и твоей поддержки. Теперь я почувствовала настоящие отношения жителей ко мне. Без тебя мне практически никто ничего не продавал. Без тебя я начала замечать неприязненные и ненавидящие взгляды жителей, слышать то, на что я раньше не обращала внимания, то, что все в деревне считают меня демоном-лисом. Я поняла, как много я на тебя полагалась. Всю работу по дому делал ты, одежду стирал ты, готовил тоже ты. Я поняла, что без тебя я ничего не умею, я даже накормить себя не способна. Но хуже всего мне было из-за одиночества. С 3 лет, практически каждую секунду времени, я проводила рядом с тобой, мы с тобой говорили, общались, играли, Потом ты начал помогать мне в тренировках. Наруто, я хочу, чтобы мы вновь стали близки. Прости меня, пожалуйста, я не могу и не хочу быть без тебя. Я хочу быть с тобой, даже если у тебя будет кто-то еще, я даже согласна на твой гарем. Наруто, прошу, дай мне шанс. Высказала мне все это Мита, и в конце начала смотреть на меня со слезами на глазах. Эх, Мита, знала бы ты, как я по тебе соскучился. Если честно, я хоть и провел в обществе девочек много времени, вашу логику так и не понял. Так что я даже и не знал, захочешь ли ты со мною в итоге быть или предпочтешь и дальше обижаться на то, какой я есть. А я к гордости или сожалению, бабник. Ну, если ты все же согласишься вступить в мой гарем, то у меня просто не будет вариантов, кроме как вновь заботиться и любить мою маленькую миленькую лисичку Мита. Ну, каков твой ответ на вопрос, который я хотел тебе задать 2 месяца назад и задаю теперь? Я согласна. И Наруто, можешь, пожалуйста, меня обнять, а лучше поцеловать. Все что угодно для моей невесты. Я усадил Мита себе на колени и обнял ее и нежно поцеловал. Когда долгий поцелуй закончился, слегка красная Мита положила голову на мое плечо и сказала: «Наруто, спасибо, так я теперь твоя невеста». «Ну конечно, в гареме жены, а мы пока официально не женаты, значит, ты пока побудешь невестой, а моя невеста должна жить со мной. Ну, как, ты переедешь ко мне, или мне переехать к тебе? Ты что, готов променять этот дворец на маленькую квартирку ради меня? Ну, мы с тобой и так жили в маленькой квартирке столько лет. А этот дом мой, и его никто не отберет. Поэтому я и спрашиваю, вдруг тебе будет привычней в квартире, а не в этом доме. Хотя я бы предпочел, чтобы моя невеста жила в достойной ее красоты дворце и лучше всего в одной со мной комнате. Я, конечно, привыкла жить в квартире, но я была бы дурочкой, если предпочла бы маленькую квартирку этому дворцу. Моя ты умничка. Пойдем-ка я покажу тебе свою комнату, а точнее спальню, а еще точнее кровать. Я взял Мита на руки и понес ее в мою спальню. Наруто, ты хочешь, как с цунами, со мной? Я еще не готова, так далеко. Я бы с радостью, просто я боюсь, что я слишком маленькая еще, а ты большой, и я не выдержу. Нам надо подождать, и мне немного страшно, я слышала в первый раз больно. Ау, не бойся, с Ирининым больно никогда не будет, будет только приятно. Но то, что ты маленькая, это проблема. Боюсь, я в тебя и правда не влезу. Так что придется ждать, пока ты вырастешь. Ну, а пока мы можем заняться альтернативными видами любви. В честь нашего примирения, я позабочусь о своей маленькой развратной лисичке. Давай пошли вместе примем ванную, а потом будем шалить. Хотя нет, шалить мы начнем, еще прямо в ванной. В ванной мы разделись полностью, и Мита, смотря на моего дружка, сказала: «Наруто, это что за монстр? Ты что шутишь? Даже, если я вырасту, эта штука во мне, никак не сможет поместиться. Я даже не знаю. Наруто, че он такой огромный? Я теперь боюсь еще больше. И как, вот это вот, влезло в цунами. Нормально все влезало, и в тебя влезет. Не бойся, у вас там все растягивается. А ты привыкай, давай. Хочешь, даже потрогать можешь. Какой он большой, твердый и горячий. И он пульсирует. Ладно, пошли в ванную, можешь там продолжить его исследовать. А я тем временем исследую тебя и твои подросшие, до 1,5 размера, сисечки». После эротического омовения, мы отправились на кровать, где я несколько раз отправил Мита в рай орального удовольствия, 3 заходов, и Мита уже достигла нирваны и отключилась. Эх, жаль цунами, уже нашла себе мужиков. Сейчас она как раз понадобилась бы, чтобы скинуть напряжение. Но блин, я к ней как-то раз за этим и пришел, а она в это время развлекалась с 3 мужиками. То, что я тогда испытал, было большим шоком, это если цензурно, а если не цензурно, то я был в полнейшем охуении. Такого я точно не ожидал увидеть. Но потом, когда мы все успокоились и я залечил тем 3 их поломанные кости и разбитые лица, то цунами рассказала, что после меня она узнала, что секс может быть настолько приятен и что она долго не выдержала без него, и через месяц нашла себе мужчину. Но по сравнению со мной, тот мужчина не выдерживал конкуренции. Так она докатилась до того, что ее жажду могут удовлетворить только 3 мужчин. Эти мужики были братьями, она их устроила к себе в строительную фирму, которую они с Тадзуне открыли за часть тех денег, что я им дал. Вот такая грустная история, я, получается, испортил женщину. Блин, в бордель тоже не хочется идти, был я там как-то, не сильно приятное место для меня. Все же хочется, чтобы половой акт был не просто удовлетворением потребностей, но был наполнен чувствами. Немного по-бабски прозвучало, но ощущения с любимым человеком и с незнакомым человеком за деньги достаточно сильно отличаются. А, пофиг. Пойду тренироваться, займу себя тяжелой физической нагрузкой, чтобы сбить возбуждение. Лежа уставший на кровати в обнимку с Мита, после боя с толпой моих клонов, под нагрузкой в 30 G, я заснул. Утром, отдохнувший, я посмотрел на результат моих тяжелых тренировок. Статус. НР 222,222,55 минут с половиной в час. МР 492,492,000, 139,5 в час. РР 543,300/19,4 в час. РП 568,568, 94,8 в час. СР 1926,1926,4, 503 в час. СП 53. Характеристики. Сила 435. Ловкость 358. Выносливость 444. Интеллект 310. Мудрость 379. Магия 246. Скоро уже можно попробовать активировать следующую ступень Ташингана. А пока же не будем упускать момент и полоскаем голую рыжую красотульку, разбудим ее самым приятным способом. В процессе ласк Мита проснулась, став стонать еще громче, пока бурно не финишировала. Наруто, мы же и так вчера занимались всякими непотребствами, а ты еще разбудил меня тем же, из-за чего я вчера устала и не выдержав отключилась. А вдруг бы это случилось снова, и я опять потеряла бы сознание. А нам же, между прочим, нужно идти на 8, брать миссию. Но ты не подумай, мне очень понравилось, я бы наоборот лучше продолжила бы заниматься с тобой непотребствами, а на миссию отправила бы клона. Вот только, клон бы не захотел работать, пока я тут развлекаюсь, они у меня вообще какие-то очень капризные получаются. Какой оригинал, такие и клоны. Ну как тебе, Мита, быть в моем гареме? И ничего, я не капризная. Вот, а в гареме нравится, подольше бы он оставался таким же маленьким, желательно состоящим только из меня. Мита, опять твоя ревность. Наруто, прости, прости. Просто мне сейчас так хорошо рядом с тобой, что мне просто сложно представить кого-то еще рядом с нами. Но я хочу быть с тобой, так что я постараюсь меньше ревновать тебя к другим конку, претенденткам в гарем. Я бы тоже лучше сегодня провел время наедине с тобой и отправил на миссию клона. Но сегодня Какаши должен выдать нам пропуски на экзамен Чунина. Вчера как раз было собрание наставников у Хокаге. Там они решали, кого можно выдвинуть на экзамен. Нашу команду выдвинули на получение звания Чунина. Так что давай, пошли в душ. Я постараюсь там обойтись без пошлости, но ты такая красивая, что я точно гарантировать ничего не могу. Потом позавтракаем и пойдем. Слушай, Наруто, а что за линии у тебя на лице? То есть, то иногда исчезают. А, не обращай внимания, это побочный эффект одной тренируемой техники. Давай пошли быстрей, а то мне становится все сложнее сдерживать себя и не поддаваться своим извращенным инстинктам. За завтраком Мита устроилась у меня на коленях, и мы кормили друг друга, перемежая приемы еды с поцелуями. К сожалению, все хорошее кончается, и нам пришлось идти. На мостик, где мы обычно ждали Какаши, мы с Мита пришли за ручки. Сакура, заметив это, сказала: «О, вы, наконец, помирились. А то, мне было, даже физически, больно смотреть на Мита, когда вы были в ссоре». Она распространяла такую ауру печали, что, приходя домой после миссии, я еще час чувствовала, как эта аура печали витает возле меня, понемногу выветриваясь. «Слушай, Наруто, я надеюсь, вы ничем там таким не занимались, а то больно уж контраст великий. Мита же сейчас от радости, в прямом смысле светится, начнет». «Конечно, занимались». «Нет, Сакура, как ты такое могла подумать?» — одновременно подтвердил я и громко опровергла красная Мита. «Наруто, ты что? Нам же только по 13 лет. Я понимаю еще ты, тебе можно дать уже лет 16 и ты уже был с Цунами, но Мита, она же по росту даже ниже меня. Как людей валить толпами, то мы зрелые, а как любовью заняться то, мы еще слишком маленькие. Какие-то двойные стандарты у тебя получаются, Сакура. Но ты не волнуйся, так далеко, как с Цунами, я не заходил, все было по-подростковому мило и невинно, но тем не менее все равно приятно. Или может быть, ты просто ревнуешь и завидуешь. Ничего я не ревную и не завидую, сказала Сакура и с сожалением посмотрела на соски. Потом она, тяжко вздохнув, вновь повернулась ко мне и спросила: Наруто, нам тут как обычно придется долго ждать опаздывающего Какаши, и я хотела спросить, у тебя случаем не осталось вчерашнего мороженого, чтобы скрасить наше долгое ожидание? Осталось, на вот свиток выбирай. А ты, Мита, не хочешь полизать мороженку? Спросил я у Мита, поигрывая бровями. Да-да, мне вчера оранжевое понравилось, чуть краснее ответила Мита, понявшая мой намек. А это манговое. Надеюсь, ты выбрала его за вкус, а не за цвет. И за то, и за другое. Мы кушали мороженки, Сакура съела сливовые, и теперь доедает вишневые, мы с Мита ели вместе манговые, а соски тоже, позволил себя угостить и сейчас доедал фисташковые. Тут на арку, обрамляющую мостик, сверху переместился Какаши. Всем доброе утро. Сегодня я заблудился, в дороге под названием «Жизнь». Спустившись к нам, он встал в странную церемониальную позу и произнес: «Буду предельно краток. Я порекомендовал вас всех на предстоящий экзамен чунинов. Вот такие вот дела. Возьмите эти заявления. Однако вы должны сами решать, проходить экзамен или нет. Те, кто решит пройти экзамен, должны подписать заявление и через 5 дней прийти в 301 кабинет Академии, ровно в 15:00. Это все. И видать он почувствовал, что я хочу его припахать для моего обучения в гиндзюцу, и поэтому вновь быстренько смылся. Так, чтобы все пришли на экзамен, сказал я. Но Какаши-сенсей сказал, что участие в экзамене – дело добровольное, и каждый сам решает, идти ему или нет. А я, если честно, не уверена в своих силах. И если признать истину, то я слабейший член нашей команды. Экзамен для чунина, сейчас, точно не для меня, расстроенно сказала Сакура. Эх, Сакура, ты до сих пор веришь всем словам, сказанным Какаши. Правда в том, что если хоть один член команды откажется от экзамена, то вся команда не сможет принять участие в этом экзамене. А то, что ты слабая, очень легко решается тренировками. Хочешь, пошли со мной и Мита, ко мне домой. Там у меня в подвале есть полигоны для тренировки, я научу тебя каким-нибудь техникам. Идти в твою обитель разврата, добровольно. Я что, дурочка? В перерывах между тренировок, я угощу тебя обедом и ужином, приблизительно как вчера, только все блюда будут другие. Знаешь, а это неплохая мысль — тренироваться у тебя дома. Я согласна, пошли. Взяв меня под руку и потащила непонятно куда, Сакура, она даже про соски забыла, который посмотрел на это, и пошел по своим, учиховским делам. Ну знаете, составлять план уничтожения Конохи, ведь у каждого нормального учихи, на всякий случай должен быть готов такой план. Сакура, так, если что, но мой дом находится совсем в другой стороне деревни. Ну, давай я лучше перемещу нас, как и вчера, так быстрее будет. Переместил я нас прямо ко мне в подвал. Теперь же подвал моего дома делился на 4 части. Первая четверть – это самый обычный полигон для тренировок, с манекенами из разных материалов, разным метательным оружием и мишенями. Вторая четверть – это полигон, поделенный на климатические зоны, такие как песчаная пустыня, густой тропический лес, заснеженные скалы, а также небольшое озеро. Третья четверть была углублена на 40 метров еще под землю и максимально укреплена. Здесь я тренировал достаточно мощные и разрушительные техники, конечно, не такие как стихийный планетарный Расинган, такие техники приходилось опробовать в долине завершения, где у меня был маячок для телепорта. Последняя часть была по краям обставлена черными прямоугольными колоннами из обсидиана. Эти колонны были накопителями для чакры и поддерживали достаточно большую, но простую печать, позволяющую с помощью датона увеличить гравитацию на небольшом участке. Чем больше колонн заряжено чакрой, тем больше будет гравитация. Я, кстати, как и Аанаки, научился летать. С помощью датона я аннулирую свой вес и даже делаю его отрицательным, отталкиваясь от земли, а с помощью футона, задаю скорость и направление полета. Ну что ж, Сакура, проверим, на что ты на самом деле способна. Вот тебе мой клон, иди на вон тот полигон с колоннами, там тебя нагрузит по максимуму, и когда ты выдохнешься, я скажу, как лучше тебе тренироваться. Через 20 минут наполненных для Сакуры самыми тяжелыми физическими нагрузками в ее жизни, она лежала на земле, еле шевелясь и тяжело дыша. Быстро же ты выдохлась, я даже разминку закончить не успел. Ладно, давай я облегчу твои страдания. Я подошел и снял усталость с Сакуры с помощью ильенинской техники, а также применил на нее малое исцеление. Когда Сакура смогла подняться и сесть, я дал ей напиток, позволяющий быстрее восстановиться. Ну что могу сказать, как это не грустно признавать, но ты действительно слабачка. Эй, я это и так говорила, но с твоих уст это звучит намного обидней. Ты не обижайся, но это правда. Но не расстраивайся, я знаю, как тебе помочь. И как же, я обучу тебя на Ильинина. Ильинина, да. Что ж, чтобы не быть обузой в команде, я согласна. А ведь раньше я хотела быть сильной кунаичи, чтобы Саске, наконец, заметил меня, но сейчас я понимаю, что моих данных не хватит для этого. Чакры мало, физически я слаба, поэтому-то я в академии и сосредоточилась в основном на теории. Но после миссии в стране волн, когда я увидела, как сражался Какаши Сенси, Саске и ты, я поняла, что мои теоретические знания в жизни настоящего шиноби практически ничего не стоят. Ну-ну, Сакура, не расстраивайся, Ильининов часто недооценивают. Ведь кто лучше и эффективнее может убить человека, как не тот, кто знает все о строении и функционировании человеческого тела. Плюс, когда Ильинин достигает планки оранга, то его контроль настолько возрастает, что позволяет делать вот так. Я подошел к одному манекену и легким щелбаном разрушил его в щепки. Как ты это сделал? И я что-то никогда не слышала, чтобы ильянины могли так делать. Я же говорю, это могут ильянины оранга, которых в нашей деревне раз-два и обчелся. Да и вообще, с ильянинами обычно происходит профессиональная деформация, они обычно предпочитают людей все же лечить, а не калечить. Но если нужда припрет, то это те еще звери, способные убить врага одним касанием, остановив противнику сердце. Просто обычно ильянинов высокого ранга берегут, как зеницу ока, и не позволяют им бегать по полю боя. Их обычно ставят в тылу и защищают любой ценой, ведь живой ильянин – это гарант того, что если тебя сильно ранит, то тебя вылечит и ты не помрешь, откинув копыта. Через годика-два я сделаю из тебя машину смерти, ну и жизни, сможешь как убивать, так и лечить. Ну что, теперь и ты точно согласна? Хорошо, я согласна. Отлично. Значит так, я научу тебя теневому клонированию, чакру для клонов давать тебе буду я. Думаю, информацию с двух развеивающихся клонов ты выдержишь. Клоны будут изучать медицину и ильиндзюцу с моими клонами. Ты же сама будешь заниматься физической подготовкой на вот этих вот полигонах. В итоге, пропускание больших объемов моей чакры будет стимулировать твой очаг к развитию. Физические нагрузки укрепят твое тело и повысят выработку ян-компоненты чакры, которая как раз и зависит от тела. Нагрузка от клонов, кроме знаний о ильиндзюцу, принесет и увеличение выработки ин-компоненты чакры, зависящей от опыта и разума. Все это приведет к увеличению объема резерва твоей чакры, а также к скорости ее восполнения. Плюс ты станешь сильнее физически и станешь медленным, сражающимся ильянином. И для Сакуры начались тренировки. Клонов с ее контролем она освоила легко, вот только после одного клона она уже не боец, и ее можно брать тепленькой. Из-за тренировок она так уставала, что вечером после ужина она практически сразу вырубалась спать, и мне приходилось нести ее к ней же домой и отдавать спящее розоволосое тело ее родителям. В третий раз, когда я принес Сакуру домой, дома была только мать Сакуры, Мибуки Харуна. Она сказала, что ее муж Кизаши Харуна, Генин Листа, отправился на миссию, и так как она обычный человек, она не сможет отнести Сакуру в ее комнату. Поэтому в сопровождении Мибуки мне пришлось укладывать Сакуру в ее постель. После этого она попросила рассказать за чашкой чая о команде Сакуры, о том, кто я такой и почему Сакура так устает. До этого в первый раз я просто представился как сокомандник Сакуры, теперь же мне пришлось представиться полностью и просветить мать Сакуры о ее тренировках. К Когда Мибуки узнала мое имя, она удивилась, она то думала, что меня зовут Саске, ведь их дочь говорила, что влюблена в какого-то своего сокомандника по имени Саске, но почему-то в обычных разговорах она чаще всего упоминала имя Наруто, как о своем хорошем друге с Академии и ее напарника по команде. После этого разговора, на следующий день, во время тренировок Сакура задала мне вопрос: «Слушай, Наруто, почему ты столько делаешь для меня? Обучаешь, тренируешь, кормишь, заботишься, даже когда я засыпаю от усталости, ты относишь меня домой. Потому что ты мне нравишься, и я хочу, чтобы ты стала сильнее и смогла защитить себя, а также добилась того, что ты хочешь. Даже если это будет признание и любовь, Саске. Ну, я не понимаю. Сакура, я ведь помогал раньше девочкам в академии, Ина, Хинате, Мита и тебе. Скажи, сильно ли я изменился с тех пор? Со времен академии, когда я подарил тебе тот обруч с цветками сакуры, который я вчера видел в твоей комнате, на прикроватном столике. Нет, не сильно. Ты всегда был добр ко мне, просто я как-то не сильно на это обращала внимание. Я все больше, тогда пыталась понравиться Саске. Хотя сейчас ты намного больше говоришь о своем гареме, чем когда мы были в академии. Ну, естественно, ведь сейчас девочки созрели и их нужно, не теряя времени, брать себе в гарем, пока другие не разобрали. Так ты хочешь, чтобы я тоже пошла в твой гарем? Но я люблю Саске. Сакура, положа руку на сердце, честно ответь мне, ты, правда, думаешь, что сможешь влюбить в себя Саске? Человека, у которого единственная и заветная мечта — это стать сильней, чтобы убить собственного брата, за то, что этот же брат убил его родителей и вырезал весь клан Учих. Последнее, о чем будет думать такой человек, желающий кровавой мести, — это любовь. Любовь не может дать силы для мести, а вот ненависть, злость легко. Особенно для Учих, которые развивают свои силы, свои глаза, под действием негативных эмоций. Единственное, наверное, что сможет помочь вам быть вместе, это конец света, который вы остановите вдвоем, и только тогда Саске обратит на тебя внимание. Как бы ни было печально это признавать, но ты как всегда прав. Но я все же не хочу отчаиваться и сдаваться. Возможно, я все же смогу растопить лед в сердце Саске, и тогда он заметит меня. Ну, как знаешь, Сакура, ты можешь все время до старости провести в ожидании призрачного шанса проявления любви Саске к тебе, или можешь пойти ко мне в гарем и получить любовь, уже хоть сейчас. Мита уже оценила преимущество моей любви, каждый вечер и утро оценивает. Слегка покрасневшая Сакура продолжила дальше тренировку в молчании. Вечером, когда я вновь относил уставшую Сакуру домой, на меня напал странно одетый шиноби с протектором дождя. Отлетев в стену, этот шиноби упал на землю с громким хрустом поломанных костей. «Ау, Ирука-сенсей, это вы? Нафиг на меня так внезапно нападать? Еще и в маскировке под вражеского шиноби, я ведь мог вас случайно и убить. Нару, Топаза, Вивра, Ча!» — просипел Ирука, походу я ему еще и ребра сломал. «Не надо никакого врача, если скажите, зачем вы на меня напали, устроив этот маскарад, я сам вас вылечу. Если согласны, кивните». Ну, Ирука и рассказал, что это был тест, который определял, готов ли Геннин идти на чунинский экзамен. И сам Ирука должен был проводить проверку. Когда я спросил о результатах проверки, то он сказал, что Саске прошел, я только что тоже прошел, а вот Мита и Сакуру он все никак не мог проверить, так как не мог их найти. Я же сказал, что я могу помочь ему и пройти проверки вместо Мита и Сакуры, и что после этих проверок я обязательно ему вылечу все сломанные кости, отбитые органы, выращу выбитые зубы и даже пришью обратно оторванные конечности. Все это я говорил с доброй, слегка предвкушающей улыбочкой матерого ученого-потрошителя. Ирука сразу сказал, что не надо, мол, он просто так их пропустит, без проверок. Незачем, говорит, мне напрягаться для этого. Ну, я сказал, что если надо, то я всегда готов пройти проверки, и если мне все же не удастся его спасти после проверок, то я обязательно оплачу его похороны и устрою самые шикарные поминки в его честь. Ирука быстро смылся, сказав, что все сам уладит и мне не надо волноваться. Я же пошел домой удовлетворять мою уставшую после тренировок лисичку, а потом же, чтобы сбить возбуждение и суметь заснуть, мне приходится нагружать себя сверх меры на тренировке. Митая начал обучать освоению Расингана, хоть она до начала экзамена и не успеет его освоить, но зато это подымет ее контроль. Сейчас она с помощью клонов подобралась к освоению второго этапа формирования Расингана, то есть, с помощью хаотично вращающихся потоков чакры, разорвать плотный резиновый мячик, наполненный воздухом. Когда я закончил с Мита и уже хотел идти на тренировку, она в этот раз соклималась быстрее, чем обычно, и с интересом у меня спросила: «Слушай, Наруто, я тут подумала, ты мне делаешь приятно, очень приятно, но из-за того, что я слишком маленькая, я не могу тебя удовлетворить и тебе приходится взамен тяжело тренироваться. И так вот, может, я тоже могла бы попробовать удовлетворить тебя руками и ротиком, как и ты меня. Эх, Мита, боюсь, только рук и ротика не хватит, это меня только больше раззадорит и я могу сорваться, и тогда меня уже будет мало волновать, маленькая ты, или не маленькая, так отделаю, что не то что, ходить не сможешь, даже стоять. Ну, это нечестно получается, ты меня обслуживаешь, а сам ходишь, страдаешь. Слушай, тогда тебе в гарем быстрее нужно найти достаточно взрослую женщину, способную тебя удовлетворить. Так как в твоем состоянии больше всего виновата именно я, то именно я и помогу тебе ее найти. Вот, например, как тебе Айми из Ичираку Рамен. Кроме того, что она красивая, она еще и умеет хорошо готовить рамен. Эка, какая быстрая метаморфоза. Месяц назад ты была категорически против моего гарема, а сейчас сама состоишь в нем и еще ищешь новых кандидаток для пополнения. Но если говорить по поводу Айми, то я против нее ничего не имею, но вот таких чувств, как, допустим, к тебе, в ее отношении я не испытываю. Хотя я замечал ее заинтересованные взгляды, когда иногда заходил поесть рамена, и если она согласится, то буду только рад. Но Мита, в ближайшие пару месяцев нам будет не до Айми, нам нужно будет сосредоточиться на экзамене Чунина и постараться его пройти. И сейчас я могу еще раз тебя удовлетворить, чтобы, наконец, вырубить тебя и пойти тренироваться, или пойдем тренироваться вместе. Ну что выберешь? Я понимаю, что правильный вариант второй, но как ты и сказал, я капризная девочка и ничего не могу с собой поделать. Хочу первый вариант. Ну, тогда, держись. На следующий день Сакура на тренировке была немногословна, все больше странно посматривала, то на меня, то на Мита. Мита же смогла порвать резиновый мячик, и теперь приступила непосредственно к формированию самого Расингана, ибо сама суть техники в названии – спиральный шар, а после второго этапа – это еще какая-то аморфная непонятная фигура, которой, в принципе, тоже можно неплохо вдарить. Сегодня тренировку я окончил пораньше, чтобы завтра на экзамен мы пришли отдохнувшие, поэтому я провел Сакуру пешком от моего дома к ее, чтобы она, наконец, узнала, где именно находится мой дом. А то, я в основном ее из дома телепортом забирал, и бессознательную, домой относил. В 2,5 часа мы уже собрались и отправились в академию, где встретили Сакуру и Саске. Поднявшись на второй этаж, мы увидели толпу людей и Рокали, сидящего на земле перед двумя как бы генинами, охраняющими вход, как бы в кабинет 301. Тен-Тен подходит и говорит: «Пожалуйста, позвольте нам пройти». Но Изуму, Чунин, замаскированный под генина, заносит руку для того, чтобы ударить Тен-Тен. Я применил пространственный скачок и перехватил его руку, не дав совершить удар. «Как некрасиво! Вы что, не знаете, что бить девочек нехорошо, особенно таких миленьких?» Я сильно сжал руку и с помощью медицинской техники усилил боль. Но Чунин — это не просто красивое звание, и поэтому Изума только слегка зашипел от боли, хотя должен был минимум закричать. Но какая бы выдержка у него ни была, Хинги все же слетела. Я отпустил руку и отошел. Стоят тут 2 здоровых лба под иллюзией и дурят головы наивным генинам. «Ты догадался, но этого недостаточно. Хотел на меня напасть Катицу, но я быстро переместился ему за спину и легким импульсом чакры в затылок вырубил его. В это время он как раз совершал удар ногой. И Рокли хотел перехватить этот удар, но Катицу, потеряв сознание, больше не мог управлять телом, поэтому Ли перехватил не только удар, но и все летящее в него тело. Свалившись вместе с телом, Рокли быстро выбрался из-под бессознательной тушки и устремил обожающий взгляд на Сакуру. Не обращая внимания на подошедших членов своей команды, он уверенным шагом направился к Сакуре. «Мое имя Рокли. А твое имя Сакура, верно? Будьте моей девушкой. Я буду защищать вас до самой смерти. Сказал Ли, в позе хорошего парня. Ты просто ужасен. Категорично отказалась Сакура. Ау, Сакура, у тебя появился поклонник. Теперь у тебя есть выбор. Ждать до смерти Саске, все же согласиться на предложение вот этого зеленого бравастика, или пойти ко мне в гарем. Я, как твой хороший друг, рекомендую тебе третий вариант, конечно, исключительно, ради твоего блага. Эй, ты, как твое имя? Спросил у меня Ниджи. Извини, но меня не интересуют длинноволосые парни, я больше по девочкам. Я лучше вот представлюсь этой милой красотке с прической в виде двух пучков волос на головке. Итак, милая дама, мое имя Наруто Хинсу, и я был бы рад узнать ваше, несомненно, прекрасное имя. Я Тен-Тен, очень рад знакомству. Ну, давайте уже пойдем в настоящий 301 кабинет, а то уже скоро назначенное время экзамена, а мы еще не на месте. Мы пошли все вместе, на третий этаж, и когда проходили большой зал с колоннами, где были ступеньки на следующий этаж, свой голос подал Рок Ли.